В мой кабинет входят двое. Знакомься, это следователь Дзержинского района Крылов. Пусть покамест у тебя посидит. Говорит мне начальник следственной части Московской городской прокуратуры Леонид Пархоменко. Пусть посидит, отвечаю. Мне веселее будет. К исходу третьего часа нашего совместного сидения Крылов подходит к столу, чтобы выпить воды из графина, но потом вдруг поворачивается и выбрасывается через открытое окно. Кабинет мой в горпрокуратуре на третьем этаже. Я выбегаю на улицу. Крылов жив, но лежит недвижимо и слабо стонет. Кто-то вызывает скорую помощь. Вскоре мне поручают ведение дела Крылова. Не за прыжок в окно. За желание покончить с собой в СССР не судят, как в Англии, за оскорбление ее величества. Крылов обвиняется во взяточничестве. Но ведь в органах прокуратуры Крылов работал всего 2 дня. Понятие «преступник» не вяжется с его внешностью. Благообразная бородка, благородная седина в висках, элегантные роговые очки. Кем вы работали до того, как перешли в прокуратуру? Где? Начинаю я допрос. Работал я 15 лет референтом Президиума Верховного Совета СССР. А взятки где начали брать? Там же. Вот ведь куда добралась мафия, свившая свои гнезда буквально во всех областях жизни Соединенных Штатов Америки. Алексей или Петерим? Я болен. У меня не туберкулез, не рак, даже не банальная простуда. От моей болезни, которая называется фрустрация, не умирают. Бывает, правда, спиваются. Ибо фрустрация — это чувство крушения, болезнь совести. Ею часто страдают судейские чиновники. Слишком велик разлад между нравственными требованиями, которые ты ставишь себе сам, и действиями, на которые толкает тебя советская система. Даже самые крупные специалисты не знают, почему фрустрация, стресс рухнувшей надежды, со значительно большей вероятностью, чем стресс от чрезмерной мышечной работы, приводит к заболеваниям, язве желудка, мигрени, высокому кровяному давлению и даже просто повышенной раздражительности. Приходя на работу, я открываю сейф, выволакиваю на свет Божьи дела, укладываю их в стопки, сортирую, рассматриваю, изучаю. Я мог бы мгновенно разложить их на 3 неравные части согласно моей концепции о существовании в советской правовой системе 3 форм законности. Одна для простых людей, вторая для тех, кто сейчас у власти, и третья для политических противников. Сейчас я бы все это разложил по науке и, быть может, немного успокоился. Но тогда, в конце 60-х годов, мне еще не приходило в голову, что я живу и действую в рамках безнравственной, беззаконной системы. Мне казалось, что все дело в людях. Я обвинял их, а не политическую систему, которая, как я потом понял, делает советских людей несчастливыми. Тогда же я считал, что это плохие люди заставляют меня действовать вопреки моим убеждениям, мешают совершаться правосудию. Считал, что мне не везет с начальством, что следственная работа слишком жестока и груба, что она не по моему характеру. Я решил уйти из прокуратуры, стать адвокатом. В адвокатуре, думал, я все-таки больше возможностей буду иметь служить справедливости, как я ее понимал. Жизнь снова посмеялась надо мной. Впрочем, что такое жизнь, как не постепенное избавление от иллюзий? Между тем стрелка часов приближается к 10 утра. Я убираю папки обратно в сейф и оставляю на столе только одну. В ней собраны материалы по делу о злоупотреблениях в Московской епархии. Я жду в гости митрополита Московского Алексея. Я тщательно изучил акт документальной ревизии, утвержденный патриархом всея Руси. Составил план допроса и вчера в полдень уже беседовал с Сергеем Михайловичем, так зовут в миру митрополита, договорились, что он прибудет в 10. Из задумчивости меня выводит телефонный звонок. Прокуратура? Это старший следователь Ленинского района? Да-да, верно. Вы ждете митрополита Алексея? Простите, но с кем имею честь говорить? Моя фамилия Иванов. Я инструктор отдела административных органов ЦК КПСС. Очень приятно. Здравствуйте, товарищ Иванов. Чем могу? Я хочу вас проинформировать, что митрополит, очевидно, к вам сегодня не придет. И вообще, мы вам не рекомендуем вызывать на допросы Сергея Михайловича. Обойдитесь как-нибудь без него. Но это невозможно. Тогда вот что. Трубка некоторое время молчит. Приезжайте завтра к нам в ЦК. Мне нужно с вами поговорить. Пропуск на 11 возьмете в бюро пропусков. Договорились? Жду. Положив трубку, я задумался, стараясь понять, что нужно от меня Иванову. Вспоминаю, с чего началось церковное дело. В 200 метрах от Зубовской площади, где помещается наша прокуратура, буквально за углом на Смоленском бульваре стоит приземистый особняк Совета по делам религий при Совете министров СССР. В этом старинном здании и началось то, о чем пойдет речь. Когда прокурор Ленинского района Леонид Пархоменко сказал, что мне нужно принять к производству церковное дело, я удивился. Еще в средней школе мне разъяснили, что церковь в СССР отделена от государства, а школа от церкви. С чего это вдруг прокуратура полезет в церковные дела? Пусть служители культа сами в своих делах разбираются. «Сходи к Гольсту, он тебе все объяснит», — сказал прокурор. Начальник юридического отдела Совета по делам религий при Совете министров СССР Георгий Робертович Гольст встретил меня радушно. Начальником отдела в государственном учреждении, ведающем всеми религиями в Советском Союзе, он стал совсем недавно, уйдя в отставку. До этого он много лет проработал в прокуратуре Союза СССР, а в 30-е годы прославился как наиболее удачливый следователь по важнейшим делам. «Понимаете, коллега, — нараспев сказал бывший прокурорский генерал, — есть интереснейшее дело». Гольст искоса, как орел на орленка, глянул на меня. Он ожидал, что, услышав интересное дело, я бурно прореагирую. «Ну и что? Можете отличиться?» Я уже отличался много раз. Гольст явно не слышит иронии в моем голосе. «Ну, еще раз отличитесь, чем плохо?» И Гольст посвящает меня в курс дела. Во время ежегодной документальной ревизии издательского отдела Московской патриархии выявилась крупная недостача денег и ценностей у заведующей экспедицией Богомоловой. Обычно патриарх сам разбирается со своими подчиненными, но на сей раз Совет по делам религий неожиданно решил передать дело следственным органам. И счастье, как выразился начальник юротдела, привалило именно мне. «Действуйте по закону, милейший», — заключает Гольст. «И чтоб никому никакой поблажки. Пусть, наконец, епископы поймут, что наши советские законы и для них писаны. А по какой статье Уголовного кодекса, Георгий Робертович, рекомендуете привлекать виновных?» Смиренным голосом спрашиваю я, зная, однако, какая мина заложена в этом вопросе. «Ну, привлекать, милейший, как расхитителей общественной собственности». Ну, скажем, как колхозников по статье 92-й. Побойтесь Бога. Какие же они колхозники? Они епископы да митрополиты. Митрополиты тут ни при чем, начинает злиться Гольст. Речь идет о казначее Богомоловой. Впрочем, о епископе Петериме тоже, в особенности о нем. С каким-то непонятным мне нажимом произносит Гольст. Но церковные и религиозные общества не являются юридическими лицами, тем более, что согласно декрету правительства они не имеют права владеть собственностью, а раз собственности нет, ехидно заключаю я, то и расхищать нечего. Ну, хорошо, хорошо, раздраженно говорит Гольст. Давайте считать церковную собственность личной собственностью граждан, а дело возбуждайте По 144 статье Уголовного кодекса, как о тайном похищении личного имущества граждан. Вот это дело другое, говорю я, испытывая удовлетворение от маленькой победы над старым законником. И учтите, заканчивает разговор Гольст, дело это уникальное. Так что мы с вами в некотором роде Колумбы.